Глава 11. Дуняша растерянно смотрела на боярина Бакеева, а он явно пытался вспомнить ее и не спешил урезонивать взорвавшихся холопов. Боярышня не могла понять причины их агрессии, но звериные оскалы на повернутых к ней рожах заставляли цепенеть от страха. Дуня скорее почувствовала, чем дошла умом, что видит перед собою отчаявшихся, загнанных людей. И в глазах боярина Бакеева та же сумятица, сплетенная с безысходностью, но он все еще ищет мирный выход, в отличие от обезумевших своих людей. Что же произошло? Последний раз Дуня видела его при входе в княжеский терем, а сенная девушка насплетничала, что он не пожалеет жизни за великую княжну Марию Борисовну, потому что любит. «Василий Семёныч», — тихо произнесла Дуня, смотря ему в глаза. «Что случилось?» Его люди дернулись, но едва слышный рык «Сядьте!» вернул их на место. Дуня, не отрывая взгляда от тверского боярина, спустилась со скамьи и едва заметно повела подбородком на выход. За этот жест она готова была сама себе настучать по голове. В темном помещении между трапезной и входом ей быстро и незаметно свернут шею. И она, видите ли, подметила, что другие паломники поглядывают на нее из любопытства и будут обязательно глазеть и прислушиваться, если она продолжит разговор с Бакеевым здесь. Девочка отошла, взяла кувшин и понесла его к выходу. В коридоре специально хлопнула тяжелой входной дверью, а сама отбежала в угол. Немного света поступало из верхнего окошка, мимо которого шла лестница, и этого хватало, чтобы оглядеться. К сожалению, а может, в Дуниной ситуации к счастью, в любую минуту тут мог появиться кто-нибудь. Но другого места переговорить не было. На улице вновь гремел гром, сверкнула молния, а косой дождь с новой силой ударил по стенам. «Боярышня!» — вежливо обозначил себя Бакеев и чуть склонил голову. Дуня равнозначно ответила мужчине и повторила вопрос. «Что случилось?» Он молча сверлил ее взглядом. «Что с Марией Борисовной?» — уточнила она. Вот тут он ожил и с большей заинтересованностью посмотрел на Дуню. А потом вдруг вновь поклонился, но уже значительно ниже. Видно было, что теперь он узнал девочку и вспомнил о ее участии в раскрытии заговора. «Она жива?» — нетерпеливо спросила Дуня. «Жива», — глухо ответил боярин. «А это отбыла?» Дуня опасалась произносить имя старой княгини вслух, но сумела интонацией обозначить свое отношение. «Это?» — злой насмешливо переспросил он. «Сдохла». Он не договорил, хотя наружу рвалось слово «тварь». Дуня резко втянула воздух сквозь сжатые зубы и на какой-то миг застыла в таком положении. Бакеев выжидающе смотрел на нее, а она пыталась сообразить, как все произошло и что сейчас делать. Соображать надо было быстро и правильно, а не так, как всегда. Первым делом Дуня выдохнула. «Хорошо». Привязавшийся к ней страх после разговора с Ярославной и терзавший все это время наконец-то отпустил. «Очень хорошо», — повторила Дуня и открыто посмотрела на Бакеева, давая понять, что не враг ему. Раз он вспомнил о ее участии в раскрытии заговора старой княгини, то должен знать, что взорвавшаяся стерва пыталась уничтожить всех Дорониных. Его понимающий кивок немного успокоил Дуню, и она, не отрывая от него серьезных глаз, спросила. «Как все произошло?» Дуняша не ожидала, что ее голос будет сух и резок, но получилось очень даже удачно. По-боярски. Бакеев зло ощерился и, чуть наклонившись к Дуне, прорычал. «Старая сука повторила попытку отравления Марии. Я присек. Лицо его дернулось, а рука скользнула к ножу. Но там и осталось. «Теперь в бегах», — рвано закончил он. Дуня кивнула, не обращая внимания на то, что боярин хотел ее напугать. Он явно находился на грани срыва и был неадекватен, хотя старался держаться. А для нее важно было, что он не проигнорировал ее и ответил. Боярышня же сейчас пыталась сообразить основное. Главной врагини больше нет, и явная угроза устранена. В худшем варианте великий князь может косо смотреть на весь род Дорониных. Но дед все делал на его благо. Иван Васильевич не может не понимать, что мать топила его своими действиями. Но с мёртвой какой спрос? А у него сыновьи чувства. Дуня закусила губу. Гадать, не затаит ли князь неприязнь к ней и всей семье, было бесполезно. Он сложный человек. А еще ей хотелось упрекнуть его, что он во многом сам виноват. И в последний раз виноват тем, что слишком затянулся решением отправить мать на постриг, а после не стал торопить ее. И женщины сами разрубили завязавшийся узел. Одна сорвалась, чувствуя себя преданной и обиженной, а у другой нашелся защитник. Но Дуне надо прямо в сей миг охватить всю картину целиком. Ей кажется, что дед удержит благоволение князя. Тем более там образовалась большая коалиция единомышленников. А вот стоящий перед ней Бакеев сейчас первейший враг Ивана Васильевича и спаситель лично Дуни. Коалиция тоже могла бы сказать спасибо тверскому боярину, но из-за политики не скажет. А вот Дуня... «Василий Семёныч, что ты будешь делать в Литве?» «С чего ты взяла, что я еду туда?» — насторожился он. «А куда же еще? Тверской князь слишком мал, и он не сможет защитить тебя. В Новгороде и Пскове неспокойно, и тебя сразу захотят использовать оппозиционные в Москве партии. Не думаю, что ты хочешь нарочно позлить князя». «Нет, не хочу. Мне сейчас не с руки быть на виду». «А твои люди? Оставишь их на расправу?» Боярин заскрипел зубами, сжал оружие, но, опомнившись, отвел обе руки назад и сцепил в замок. «У меня нет денег, чтобы всех вывести и устроить на новом месте». Дуня кивнула. «Тверскую родню Бакеева не тронут, а те, кто в Москве ему служил, небось, уже разбежались». «У меня тоже нет денег, чтобы помочь тебе», — призналась она. «Но я могу подсказать тебе, как заработать на чужбине». Она не столько видела, сколько почувствовала, что боярин не принял ее слова всерьез. «И то верно. Никто не слышал о богатстве Дорониных». «У меня есть писанное руководство, как варить твердое мыло. Это несложно, если четко следовать записям». «Уверена?» «В чем? Что руководство настоящее? Я пробовала, и у меня получилось. А родным думала рассказать позже, когда вырасту». «Уверена, что хочешь отдать этот секрет мне?» Чуть подумав, спросил, но сомнения по поводу ценности подарка у него явно оставались. «Это не такой уж секрет», — вздохнула она. «Мыло варит многие сотни лет, потом забывают и заново учатся. Сейчас его изготавливают в некоторых европейских городах, но ничтожно мало. Мастера боятся нанимать помощников, желая сохранить тайну в кругу семьи. А ты не бойся. Найми людей и разверни дело». «Я не ремесленник», — вскинулся Бакеев. «Я тоже не ремесленница», — рассердилась Дуня на него. «Но сумею соткать полотно, сшить одежду, выделать кожу и многое другое. Я не крестьянка, но знаю поболее их». Ее глаза горели гневом и раздражением. Все бояре крутятся, стараясь обеспечить себя и своих людей достатком. А этот принц из тех, кто кроме меча и ложки в руки ничего не берет. Вот же пошла мода. И Дуняша разошлась. «Не купчиха, но разбираюсь в этом деле. Не занимаю должности при князе, но слушаю все разговоры и учусь разбираться в княжеских делах. Боярин должен знать и уметь то, чем занимаются его люди и князь. Только так можно успешно управлять землями». «Слова дьяка Доронина», — хмыкнул Бакеев. «Да, так говорит мой дед. Так что же, примешь мой дар?» Мужчина поколебался, а потом, видно, решил, что от него не убудет взять у ребенка свиток, который он считает ценным. А может, он был сбит с толку бойкостью маленькой Доронины и ее отповедью? «Приму». «Тогда возвращайся в трапезную и спокойно ешь», — ровно произнесла Дуня, и, видя, как боярин внутренне успокаивается, по-хозяйски спросила. «Ты же думал со своими людьми просить здесь ночлег?» «Думал», — без задержки ответил он. «Вот и хорошо», — она одобрила его намерение. «Я найду способ, как передать тебе руководство». Василий Семёныч быстро кивнул, а Дуня подумала о нем, что с виду матёрый и грозный, а как только выбили его из привычной среды, то потерялся. Жаль, что Мария Борисовна просто держала Бакеева рядом, а не использовала для укрепления своих позиций. Верный и преданный воин мог собрать для нее дружину и под ее руководством решать какие-либо вопросы. Это придало бы ей вес. Дуня заметила, что Бакеев ждет ее дальнейших слов, наставлений. «Плохого от меня не жди», — мягко заметила она. «Но могут быть и другие, кто знает тебя в лицо. Ты этого не бойся. Задержать тебя здесь некому, и в любом случае уедешь спокойно. Своих воев держи при себе. Пусть отдохнут и выспятся». Лицо Бакеева смягчилось. Он приложил руку к груди, развернулся и ушел к своим людям. А Дуня направилась в келью. Ей надо было все обдумать, а еще написать руководство по мыловарению. Она думала сохранить для себя это знание, но Василию Семёновичу нужнее. Ему нужна цель и план действий. Он никому не нужный беглец, а ведь многих спас, избавив княжество от дурной женщины. До вечера Дуня просидела, выводя гусиным пером подробнейшее наставление по мыловарению и организации труда. Замучилась граммы подменять щепотью, а нужную температуру объяснять множеством слов. Еще и с названием ингредиентов туго пришлось, но справилась. Здесь тоже варили мыло, но оно оставалось жидким и предназначалось только для стирки. Передача свитка произошла буднично, во время утренней молитвы следующего дня. Дождь же перестал лить только к полудню, задерживая отъезд Бакеева. Все это время его люди не спускали глаз Дуняши, как будто она не могла еще затемно сообщить о них настоятельнице. Сам же Василий Семёныч читал переданный свиток, бросая удивленные взгляды на нее. Дуня знала, что поразило его тем, что не слепляла слова в единую вязь, как принято было здесь делать, и надеялась, что написала понятные наставления. Лицо его все больше прояснялось, а в глазах появилась спокойная уверенность. Теперь Бакеев снова походил на того человека, каким запомнила его Дуня, когда встретила в первый раз. И все же она вздохнула с облегчением, когда боярин уехал. От него и его людей все держались подальше, чувствуя угрозу. Дуня не смогла в этот день работать. Она совершила поступок и теперь переживала за сделанное. Надо ли было лезть со своей благодарностью? Если кто-то узнает, что она помогла, то донесут, и пострадает семья. Бакеева ведь могут поймать, да начнут пытать. И, наконец, за что она благодарна? За убийство? Эта мысль шокировала Дуню. Вместо того, чтобы творить добро, она испытала облегчение, услышав, что княгини больше нет, и сострадала убийце. Дуня даже зажмурилась, жалея, что начала мусолить содеянное. Стоило призадуматься, и все получалось совсем не так однозначно, как показалось вначале. Толстушка Аграфена, видя состояние девочки, попыталась вызнать у нее, что случилось. Но та внутренне закрылась от нее, что еще больше обеспокоило монахиню. Дуню вызвала к себе игуменья и долго расспрашивала о том, как продвигается работа, как к ней относится обитательница монастыря. Измученная вопросами и тем, что приходится скрывать свои тревоги, Дуня еле отбилась, не помня себя, добралась до кельи и прилегла. Последней мыслью перед сном было осознание того, что она все-таки бесповоротно изменила историю. Мария Борисовна должна была умереть, а старая княгиня продолжать жить и одобрить брак сына с Зоей, Софьей, палеолог. Но теперь уж точно на княжьем родословном древе не появится новая ветвь, и неизвестно, как это отразится на истории всего народа. Вот ведь. Во сне Дуня увидела кусочек своей прошлой жизни. Ее никуда не утягивало. Но лавка, в которой она работала, выглядела иначе, чем она привыкла. На полках, помимо веретен, чесалок и прялок, стояла московская игрушка. Множество деревянных, медных, бронзовых, латунных, механических игрушек. Их разнообразие поражало, а полки гнулись под тяжестью. «Дичь какая-то», — фыркнула Дуня и обратила внимание на застекленный прилавок. Там рядами лежали медные, серебряные и металлические перья для письма. Как раз такие, какие она давно думала сделать, намучившись с гусиным пером. На ценнике было написано, что первые перья на Руси появились во второй половине 15 века. Это как раз ее время. Дуня хотела сказать, что если бы тогда существовали эти перья, то она бы не мучилась. И тут ее озарило. Дуня вспомнила, что вчера, утомившись писать рецептуру мыловарения, решила подарить миру такие же перья. Она сделала несколько подробных зарисовок в размер и укрупненном виде, да еще подписала, из какого металла их можно мастерить. Этот свиток остался лежать на сундуке, чтобы просохли чернила. А потом... Во сне Дуня не смогла вспомнить, куда делся проект заработка на перьях. Вроде бы утром он уже не мозолил глаза, и значит, она его убрала в сундук. Или не убрала? И вообще, та ли эта лавка, в которой она работала? Вон и продавщиц тут несколько. Да можно ли верить сну? Конец первой книги.